презрительным взором Люмпина, уголовника Челкаша, разделив с ним презрение к Гаврилиной жадности. Да, конечно, непривлекательной, как всякая жадность, но все-таки порожденной жаждой вложить деньги в хозяйство, в творчество, понимаемое по-крестьянски. И именно в Челкаше, как и в карточном шулере Сатине, воре Ваське Пепле, в этих соколах померещилась Горькому сила свободного человека, свободного прежде всего от уз собственности. Сила для него обаятельная настолько, что и сопутствующий ей аморализм не казался существенным и опасным. Горький был не с властью, что так естественно для российского литератора, и так убедительно обосновывалось бездарностью этой власти, не с народом, раздражающе темным, костным, зоологическим, тогда с кем? Так возникла трагическая безродность молодого Горького, безродность общественная, духовная, о чем надобно говорить без осуждения, а с пониманием, потому что она-то и породила лучшие горьковские произведения, хотя бы ту же пьесу «На дне». И вот, как все, нуждаясь в опоре, Горький выбирает свободу и силу, во-первых, интеллигентов, которым тянулся и на которых готов был молиться, писатели прежде всего, но, во-вторых, людей дна. А может быть, их-то в первую голову, потому что именно им отдает свой творческий интерес то главное, что имеет. Упрощением было бы утверждать, что автор прекрасной пьесы «На дне» неотвратимо шел к пьесе «Сомов и другие», где справедливость торжествует в облике агентов госбезопасности, а развязка сюжета выражена в словах, которые будут все чаще и чаще произноситься в СССР. «Вы арестованы», — скажет чекист кучки интеллигентов. И все же заметим, в первой пьесе романтически приукрашались люди, не задетые мещанской ржавчиной. В последней уничтожались морально, пока морально, те, кого глубоко эта ржавчина разъела. Эволюция Горького не могла обойтись без воздействия той самой нелюбви его к наиболее массовому человеку страны, к человеку, свою всецелую принадлежность которому ощущала русская литература. Даже сердясь на него, будучи крепко им недовольна, презирая его, все-таки ощущала, как Толстой, как Некрасов, как Чехов и как Зощенко. Да, независимо от того, что он сам сказал бы на этот счет. Что касается Горького, самое печальное, что можно сказать о нем, это у него с большевиками произошло полное совпадение антипатии к интеллигенции, которую он некогда обожал, и к крестьянству, которого никогда не любил. Большевики оказались последовательнее. Уж они-то с самого начала ощущали врагов тех и в других, отчего и сломали великим переломом, отняв у них столь различную, но равно необходимую свободу творчества. А вот симпатии у Алексея Максимовича поменялись. На место Сатиных челкашей, соколов старого полета, пришли сталинские соколы, в ком он почувствовал обаяние силы, могущества, мощи. Даже если сознание этой обаятельности сопровождалось холодком страха, пробегавшим по старческой коже, даже если Алексей Максимович именовал Иосифа Виссарионовича могучим человеком, мощным вождем, а в придачу и великим теоретиком не совсем искренне. Что же касается Зощенко, то он наверняка с полной искренностью писал Сталину, что никогда не был антисоветским человеком и мог столь же искренне верить, что исполняет черную работу сатирика, искореняющего родимые пятна капитализма. Среди его персонажей, как сказано, немало крохотных кухонных Шейлоков, Гарпагонов, Гобсеков, готовых глотку перекусить тому, кто на полминуты возьмет их собственный ежик для чистки примуса. Можно ли не сомневаться, как они ему отвратительны? Или это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу, и там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». А это зощенковский Вертер, Ленский, Ромео. Тот ведь, помнится, у Шекспира тоже спорил с Джульеттой о соловье и жаворонке. Тем более поразительна проницательность короля смеха, чье сочувствие среднему человеку, быть может, не запланированное, а порой подчеркнуто отсутствующее, открыло нечто поистине замечательное. То, что вышеупомянутый автоматизм, с неудовольствием отмеченный Горьким в «Обывателе», не только смешон и досаден, а то даже совсем не досаден, пусть и смешон. Он – средство самозащиты. Вот один из рассказов. Человек потерял в трамвае галошу, явился в камеру потерянных вещей, описал специальные признаки. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится, и каблука, говорю, почти что нету, сносился каблук, а бока, говорю, еще ничего пока что, удержались. Галоша, говорю, конечно, не новенькая, но дорога, как память о потраченных деньгах. Прежде чем получить галошу обратно, измучился добыванием справок, подтверждающих факт потери. Однако доволен. Одно досадно. За эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете и не помню, в каком месте ее оставил. Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно, взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает. Издевательская концовка. Нет. То есть, да, автор опять смешит и смеется, но деликатное нечто не дает рассказу стать нормальной крокодильской сатирой на тему о бюрократизме среди управдомов, банщиков, продавцов и работников камеры потерянных вещей. Покорность героя – это шаг навстречу государству, власти, установившемуся порядку. Шаг среди прочих подобных и помогающий ему выжить и сохраниться,